Глава 34. Невыносимая Бренда и сварливый Джон сидели на заборе и наблюдали за тем, как Джеймс и Одри вычесывают альпак. Рыжие близняшки, Лагуна и Мелоди по очереди катались на пони. Артур и Жасмин играли на расстеленном на траве одеяле. «Это была хорошая идея. С фермой», — признала Бренда. «Посмотри, солнце сияет в небе, а дети наконец-то разговаривают друг с другом». «Слышала, что теперь задумала Тесса?» — проворчал Джон. «Приют для особенных детей. Вот она станет конец нашей спокойной жизни. Точно тебе говорю. Они вытопчут все мои грядки и сожрут все мои помидоры». «Будут носиться туда-сюда с дикими воплями». «Кто-нибудь обязательно упадет в море, а кто-нибудь сломает ногу». «Залезут во все щели». «Житья нам всем не дадут». Артур повернул голову, засмотревшись на дикую гортензию. А потом крупный голубой цветок оторвался от стебля и упал прямо перед Жасмин. Она сосредоточенно попыталась засунуть его в рот, но Артур, смеясь, отвел ее ладошку в сторону. «У них ведь появятся друзья», — сказала Бренда. «Такие же не такие», — согласился Джон. «В конце концов, ведь мы с тобой не вечные, старый ты пень, а Артур и Жасмин еще такие маленькие». «Совсем крошечные». «Джеймс с Одри ни за что не бросят их одних». «Но и они ведь еще так молоды». «Вообще бестолковые». Они помолчали, греясь под теплыми лучами. «Я вот думаю, щенка завести», — поделился Джон. «Только не охотничью породу. Ну, знаешь, из тех, кто роет норы». «Подберем вместе». «Ну, не знаю», — раскокетничалась Бренда. «Найдется ли у меня на это время?» «Да», — вздохнул Джон. «Шумно скоро будет». «Да». «Тесса! Тесса!» «Господи!» — простонала она. «Да это никогда не закончится. Он сегодня совершенно невыносим». Фрэнк отвлекся от разучивания пьесы и насмешливо хмыкнул. «Нечего было в дом всякую дрянь тащить». «Я все слышу!» — закричал Холли. «Тесса, ты идешь или нет?» «Он ведь не отцепится», — предупредил Фрэнк. «А то я сама не понимаю». Она неохотно встала с дивана, прошла в мастерскую, где кое-кто страдал от творческого кризиса. За день Холли разошелся так сильно, что Тесса уже подумывала, а не связать ли его. И главное — кляп. Кляп побольше. «Ну что опять?» — спросила она, подходя ближе. «Посмотри на это!» — он нервно указал карандашом на полотно. «Все не так! Чего-то не хватает!» Тесса вгляделась в хаотичное переплетение линий, на ее взгляд, с утра не очень изменившихся. Ничего не было понятно в этом мельтешении, и она представления не имела, что тут так или не так, чего не хватает. То есть не хватало примерно всего. Холли, кажется, застрял в самом начале и никак не мог сдвинуться с места. «От меня ты чего хочешь?» — спросила она тоскливо. Если его не осенит в самое ближайшее время, Тесса за себя не отвечает. «Горчичные зернышки обиды вышли славными», — сказал Холли. «Мэри говорит, что я за них даже получу какую-то награду, но кого это волнует?» «Фрэнки!» — вдруг завопил он. «Фрэнки!» «Ты доиграешься», — предупредила его Тесса. Однако Фрэнк, который уже тихонько зверел из-за сочинительства Фанни, третья редакция, охотно бросил пьесу, прошел через гостиную и остановился в широкой арке, отделявшей дом от мастерской. Холли не хотел никаких дверей, поскольку терпеть не мог оставаться в одиночестве. Ему надо было видеть и слышать, что происходит за стеной. «Фрэнки, ты сделаешь мне полочку для наград?» — спросил Холли. «Да побольше, пошире». «Мне кажется», — протянула Тесса, «что диван надо просто перетащить в мастерскую. Так мы перестанем все бегать туда-сюда». «Давно пора», — одобрил Холли и схватился за волосы. Что же мне сделать, чтобы повторить успех капель веселья на пестрой ткани реальности?» «А что ты сделал в прошлый раз?» — подсказал Фрэнк, достав из кармана рулетку и замеряя угол напротив окна. «Не напоминай ему», — прошипела Тесса. «Как будто мало он потом меня упрекал». «А, в этом смысле?» «Точно!» — Холли схватил Тессу за руку. «Ну-ка, иди сюда!» Как будто он действительно мог ее удержать или притянуть к себе, если бы она вздумала хоть чуть-чуть сопротивляться. «Что это за новости?» — строго спросила Тесса, нежно приглаживая пшеничные кудряшки. «Теперь тебе мало созерцать? Теперь тебе нужно больше?» «Я пережил много всякого разного за последнее время», — капризно сообщил Холли. Но глаза у него оставались серьезными. «И пересмотрел некоторые свои принципы. Оказывается, чтобы создавать что-то по-настоящему стоящее, мало быть зрителем. Мало наблюдать за чужими эмоциями. Надо чувствовать самому. Это страшно и довольно болезненно, но такова уж человеческая природа. Даже великим людям...» И тут же поправился. «Величайшим даже! Нет никакого смысла пытаться надуть этот мир. Хочешь двигаться вперед — меняйся. Это и тебя касается. Помнишь, я говорил тебе, чтобы ты нашла свое вдохновение вместо орденского?» «И что дальше?» — с улыбкой спросила Тесса. «Дальше? Я бы посоветовал Фрэнке выпить валерьянки». Обернувшись, он смотрел, как перемешались каштановые и пшеничные волосы, когда Тесса низко склонилась над Холли. На переплетенные руки, на осторожные поцелуи, которые становились все более уверенными. Это был сложный момент, куда сложнее, чем голос Алана в голове. Но Фрэнк не двигался, позволяя себе не испытывать в эту минуту ни гнева, ни ревности. Холли прав. Они двигались вперед и поминутно менялись. Вчерашний Фрэнк был не равен завтрашнему, а каким он станет послезавтра, кто знает. Возможно, таким же крепким, как гранитные скалы, надежным и вечным. Но для этого надо пережить это мгновение. Просто оставаться неподвижным и принимать перемены. «Так», — Мэри Лу достала из кармана лист бумаги и развернула его. «Слушай меня внимательно и ничего не перепутай». Море переливалось на солнце далеко внизу. На утёсе гулял ветер. «Мне нужен молодой мужчина». Вспомнив о возрасте Маргавра, она решила детализировать. «Молодой — это от 20 до 30, желательно смуглый, ну, итальянского типа, красивый, с тонкими чертами лица, и очень важно, чтобы он не носил усов или бороды. Сладкоежка с хорошим здоровьем и стройной фигурой, высокий, сильный, что там еще? Ах, да, характер, ну, приятный и веселый, только не бабник, никаких лавеласов. Слышишь меня, прадедушка?» Солнечный лучик, будто насмехаясь, запрыгал прямо перед ней, ослепляя. Пьесу решено было давать на открытом воздухе, на месте бывшего кладбища. Для этого им пришлось провести зеленый уикенд, разобрать наваленные ветки и камни, расстелить газон, за которым Кенни специально ездил в Ньюлин, и расставить скамейки и столы. Фрэнк с Джеймсом сколотили сцену, а невыносимая Бренда изготовила даже что-то вроде декораций. Мэри Лу напекла пирогов, а Кенни выставил пиво и лимонад. Фанни так нервничала перед выступлением, что едва опять не принялась выть, но Кенни вовремя подоспел с голубым покрывалом и обнимашками. Фрэнк держался более стойко, однако не выпускал руку Тессы, как будто она могла его защитить от актерского провала. «Слышь», — Холли пихнул его локтем в бок. «Это тебе что, амулет вроде кроличьей лапки?» «Не задирай его», — велела Тесса. «А то у тебя 2 недели вдохновения не будет». «Фу на вас!» — испугался Холли и убежал к своему новому другу-миллионеру Уильяму, гордо вышагивающему по газону в новых штиблетах. Фанни и Фрэнк, умирая от волнения, поднялись на сцену. «Кхм-кхм. Земную жизнь, пройдя до половины», — откашлившись, начал он, — «я очутился в странной деревеньке». Жители Нью-Ньюлина притихли, с интересом ожидая новой истории.